Еще в американской прозе Довлатов любил достижимость нравственных ориентиров. Дело не только в том, что американская литература реже нашей требовала от человека героизма и святости. Важнее, что она вообще ничего не требовала, только просила попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой он есть. Не то чтобы по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую. Просто незараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну. «Если я продал сатане душу за чечевичную похлебку», — говорит герой «Похитителей», одного из самых любимых Сергеем романов Фолкнера, «то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее». В одном американском сериале есть похожая сценка. Черт предлагает купить душу. «Сколько?» — спрашивает герой. $100. «Ого! Sounds good!» — не сдерживает восторга простак. В этой нерасчетливости можно найти, если не оправдание греха, то снисхождение к нему. Впрочем, в фолкнеровской апологии порока Довлатову, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика. В том же романе Фолкнер разворачивает мысль, которая не могла не понравиться Сергею. Посвятившие себя добродетели получают от нее в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат. Ни в какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами недобродетели, грехом и наслаждением, но и с несравненной способностью изобретать и придумывать. Видеть в грехе источник литературы — это очень по-довлатовски, и защищать порок в сущности по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком. Демократия — это терпимость не только к другому мнению, но и к другой жизни, способность не роптать, деля пространство с чужим и посторонним, вроде крыс или тараканов. Характерно, что Сергей единственный в Америке вступился за последних. Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же! Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля. Часть четвертая. В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи, во всяком случае написал об этом. Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более, что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем. В отличие от многих, Сергей не плевал в забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй как танк проехал по прозе всего поколения, но на довлатовских страницах он оставил не так уж много следов. Самые неловкие из них — концовки рассказов в зоне. Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности и что она, наверное, хмурится во сне. Важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании. Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе особую пунктуацию. Эстонская журналистка из «Компромисса» совершенно справедливо называла ее «сплошные многоточки».